Каруселька. Часть первая. Инициация. Впервые он почувствовал приближение смерти, когда его окликнули на рынке. «Мужчина, сдачу забыли!» Никогда прежде его не звали мужчиной. И от такого обращения он как-то сжался и даже немного полысел. Как будто там, между пучками редиса и лука, враз перестал быть молодым человеком. И стал человеком немолодым, почти пожилым. Больше на рынок он не ходил. Она стала женщиной сразу, прямо с детства. Сразу ровненько рассаживала кукол, сразу отвечала за их обед из песочных куличиков, за их платья и за воспитание. Она была из тех девочек, которые рождены матерями, видят в этом свою суть, смысл и великое предназначение. В 21 веке как будто бы нет обрядов инициации, хотя на самом деле они на каждом шагу. Первый женский обряд — косметичка. Косметичка. Это великая тайна и неизведанные океанские глубины, куда не дано проникнуть ни свету, ни мужскому разуму. Она получила первую косметичку в 5 лет, сложила туда крем для всех мест, таблетки-пуговицы от головной боли и пустую губную помаду, которая могла только выдвигаться и задвигаться. Но в 5 лет и этого достаточно. Тогда на рынке он так и не взял сдачу. Взял редис, взял водки и запил. То есть он и раньше пил. Но когда ты молодой, то это как будто и не запой. Это веселая разгульная жизнь. В меру красивые девушки и не в меру странные поступки под утро. Ну а мужчины запивают. Надолго, невесело и очень неприглядно. Вообще говоря по-честному, он был она. Но тут без трансгендерного хайпа, тут проще. Он был Елена Лунная, модная писательница женских романов с пометкой 16+. То есть члены в ее книгах, как и положено, вздымались и каменели от страсти, но в рамках приличия, без фанатизма и детального проникновения. Елена Лунная появилась случайно. От тоски и желания заработать хоть что-то. Звучало красиво, загадочно и даже многообещающе. Гораздо лучше, чем его собственное, не обещающее абсолютно ничего имя. Да и писать женские романы могла только женщина. Закрытый клуб, что-то вроде рэпа для черных и страдания для евреев. Потом появилось еще 2 крема. Отдельный для лица и отдельный для рук. Ей сложно дались подростковые годы, когда, согласно Семейному кодексу РФ, девочкам еще не положено ни замуж, ни детей. Заниматься было особенно нечем, поэтому она только и делала, что торопила время, чтобы поскорее 18. Когда было совсем скучно, напевала неизвестно откуда взявшуюся песенку про вишню на елке и мазалась кремами. Все там же между редисом и луком он понял, что нет больше времени на мягкие обложки. Пора создавать значимое. Не так, чтобы проходили в школе, но и не так, чтобы признали только после смерти, а чтобы одни умные, одухотворенные советовали другим, таким же умным и одухотворенным. Сел писать. Налил коньяку. Он пил, чтобы писать литературу. И напивался, чтобы пописывать мягкое. Незамутненное сознание мягкое отторгало. Хрустнул пальцами, настроился и снова написал любовный роман. И так несколько раз подряд. Она родила. Нет, не от него. Они в этой истории две параллельные, которые почти не пересекаются. Родила от какого-то парня с машиной. Он и был, и не был одновременно, как пустая губная помада. Но с ребенком в 19. И этого вполне достаточно. Она родила и тут же начала копировать свои файлы в дочь. Игрушки в ящик, в блины столовую ложку масла, в волосы шпильки. И первый обряд. Косметичку. Из букв можно сложить дом. Из букв можно сложить машину. Из букв можно сложить вечность. Маленькую вечность для себя, в которой будут помнить и даже любить. Но в большом доме и в дорогой машине почему-то из букв никак не складывается хороший роман. А он хотел хороший. Хотел, чтобы глубина и масштаб. Но всей глубины — детский зассанный бассейн. Мечтал написать что-то такое неудобное, что так просто не отпустит. Но его слова значили только то, что они значили. Простой каламбур был бы за счастье. Но нет. «Н» была «Н» и совсем не старалась казаться «П» или «И». Кремы уже не помещались в косметичке. Они не помещались и на прикроватной тумбочке, и на полках в ванной, и даже в прихожей. Она не была уверена, что у человека есть столько мест, сколько у нее кремов. Но производители всегда находили что-то более инновационное, обязательное и супернатуральное. В детстве, когда она еще не поняла, но уже узнала, что такое смерть, ей захотелось эту смерть победить. «Мама, а можно не умирать?» — спросила она. «Конечно, можно, девочка моя», — погладила по голове мама. «Ты родишь и продолжишься в своих детях, и я продолжусь в них. Так мы никогда не умрем. Вот смотри, в блины нужно ложку масла, чтобы хорошо переворачивались». Ее дочь росла и становилась очень похожа. Полные губы, любит малиновый морс и так же громко чихает. Но было в ней что-то неправильное. Не ее. Не рассаживала кукол и как будто совсем не хотела детей. Жила своей жизнью и не стремилась продолжать чужие. Кому-то суждено прожить всю жизнь вместе, а кому-то вместе умереть. По нелепой случайности. Именно так с ними и произошло. Строго говоря, они так и не встретились. Ведь он ходил только в рестораны с пометкой «Детям здесь не рады» и обходил детские площадки, даже если через них короче. «Жизнь слишком коротка для детей», — думал он. «Да и стрёмно растить того, кто тебя закопает. Вот он родился, и все, отсчет пошел». А она считала бездетных недолюдьми. Не представляла, о чем говорить с теми, кто не познал счастье первого слова и первого шага. Счастье узнавания собственных жестов, которые маленький человек считает своими. «Если не родил, прожил жизнь зря», — была уверена она. Так они и умерли. Писатель, который разучился писать, и женщина, которая разучилась жить своей жизнью. Умерли в один день, в одном рухнувшем лифте в торговом центре. Умерли и встали в очередь один за другим. Часть вторая. Парк аттракционов. Сначала чистилище было похоже на банковскую очередь. Умираешь и подходишь к аппарату. Там выбор. Смерть от старости, смерть от болезни до 60, смерть от болезни до 40, смерть до 18, убийство, самоубийство, несчастный случай, выход в главное меню. Берешь талон, садишься и ждешь. Но потом поняли, что это слишком похоже на ад. И еще больше. На филиал Сбербанка. Тогда сделали всему ребрендинг. Ребрендинг — это что-то вроде большого взрыва. «Только поменьше», — объяснил гендир всего. «И был день, и была ночь, и был ребрендинг. Из чистилища сделали парк аттракционов. Так проще ждать и обстановка не такая нервная. Часть божественной энергии, как всегда, разворовали, а на остатки закупили списанные карусели. Советские, но старые как мир. На входе в парк всем выдавали билеты на аттракционы. Один лотерейный билет и один талон на сладкую вату. Всем поровну. Загробный коммунизм. Но даже в очереди они не познакомились. Постояли рядом, получили билеты и тут же разошлись по парку. В разные стороны. Он пошел под большой зонт с надписью «Балтика». Она пошла под грибок на детскую площадку. Под зонтом работал человек в головном уборе из газеты. «Новенький?» «Ага. Меня Балтика-девятка звать. Я говорю честно, но неприятно, и могу зашибить одним ударом. У вас здесь написано, что пиво разбавленное. Зачем? Место такое. Врать нельзя. Мертвым незачем усугублять, а мне вообще незачем. А разбавлять можно?» «Разбавлять везде можно. Тогда мне 0,5 разбавленного и шашлык на картоне». «А на каруселях кататься не будешь?» «Буду, но это потом». «Вот ты чудной!» Золотом засмеялся Балтика-девятка. «Уже помер, а так и не понял, что никакого потом нет. Я вот что тебе скажу. Пойди лучше сыграй в беспроигрышную лотерею. Главный приз — воскрешение». Правда, уже почти 2000 лет никто не выигрывал. Но вдруг повезет. Она посидела под грибком, поиграла с детьми и попыталась научить их печь правильные куличики. Одна из девочек постарше сказала: «Тетя, мы хоть и мертвые, но не тупые. Идите, мы тут сами поймем, как надо играть». Она смутилась и пошла за сладкой ватой. Всегда мечтала съесть целую порцию. Одна. Но сначала не покупали ей, а потом она, только дочке. У сахарной ваты стоял красивый юноша с тонкими чертами лица. Его звали Карамелька, но она не поинтересовалась. «Одну вату, пожалуйста». Протянула талон. Продавец облизнул пальцы и отогнал мух. Сладкая вата. Она как жизнь». Улыбнулся юноша. «Кажется, ее так много. Кусаешь большими кусками, а потом пшик, и ничего нет. Глюкоза и обман». Она не ответила. «Могу организовать сахарный скраб. На лицо и все тело», — доверительно сообщил Карамелька. «Полезно и вкусно». «Зачем мне скраб? Для красоты и радости. Но вообще лучше и веселее», — он понизил голос. «Карамельку в задний проход. Там лучше всасывается». «Гадость какая!» — возмутилась она. «Здесь же дети! Верните талон!» «Да пожалуйста!» — сказал Карамелька. «Если такая нежная, то лучше иди в лотерею. Вдруг воскреснешь». Он выпил пиво. Съел шашлык и пошел на колесо. Там спокойно и не укачивает. У колеса стоял оранжево-лысый кришнаит. «Меня зовут Карри», — сказал Карри и улыбнулся. «Один круг, один билет. Будешь вести себя хорошо, пущу на следующий круг бесплатно». «А если буду плохо?» «Сначала поедешь вон с теми, потом с этими, а потом больше не поедешь и будешь отмывать карусель от птичьего говна и блевотины вот тех. Будешь хорошо мыть, поедешь снова. Сначала с вот этими, потом вон с теми». «Кажется, я понял правила. А если буду все время хорошо себя вести?» «Чтобы хорошо себя вести, сначала надо понять, что для меня хорошо. А я этого и сам пока не понял. Но у тебя будет время. Залезай». И он залез и провел на карусели 3 дня. Она пошла играть в беспроигрышную лотерею и выиграла. Выиграла пластмассовые очки-сердечки и красный билетик на неопознанный аттракцион. Очки были красивые. Она подумала, вот бы дочке. Но потом спохватилась и поняла, что не надо ей ничего отсюда. Про себя, как обычно. Забыла. Даже не померила. Он с трудом выбрался из колеса и пошел погонять на автодром. Карусельщика там не было. В рычаг воткнута спичка, чтобы аттракцион постоянно работал. Подбежал к синей машине под номером 7, уперся коленями в приборную панель и поехал. Сначала пытался уклоняться от идущих на таран, но потом понял, что врезаться веселее. Прошло 5 минут, и даже врезаться наскучило. Нелимитированный аттракцион — не такая прекрасная идея, как казалось вначале. Она гуляла по парку и нашла карусель, как в детстве. Ромашка. На карусель пускали только подвое, чтобы не создавать разбалансировку. В ее жизни тоже везде пускали подвое. Двоим можно. Двое безопасны на дружеских встречах. Никто никого не уведет. Двоим удобнее за продуктами, чтобы и расплатиться, и сложить, и чтобы в очереди не возненавидели. Двоим проще растить дочь, потому что так заведено. И так правильно. Она отдала сразу 3 билета. За себя, за соседнее место и за разбалансировку. Сделала круг и удивилась. Почему не растила ребенка одна, а постоянно прикрывалась почти несуществующим мужем? И в кафе всегда врала, что ждет подругу. И в кино не решалась без никого. Потому что в кино по одному не ходит. Он устал бесконечно врезаться и пошел играть в беспроигрышную лотерею. Подал билет. «Ты же здесь больше 3 дней. Оно тебе надо?» — спросил человек в мигающих кошачьих ушках и шарфе-мишуре. «А почему бы и нет? Думаю, надо. Я же роман не успел. А что, если воскресну? Одному, говорят, повезло». «Говорят, у него были связи. Трям-пам-пам», — доверительно сообщил человек. «Да и после 3 дней уже совсем другая история». «Нормальная история. Крути давай». «Ну-ну. Гоголь так же говорил. Выиграл. И что?» «Вернулся весь помятый и безумный». «Плохое дело, трям-пам-пам, заживо-то лежать. Очень плохое». Покрутили стеклянный барабан, но воскрешение не выпало. Выпали мыльные пузыри и красный билетик на неопознанный аттракцион. Красные билетики было не продать, не обменять, не использовать на других каруселях. Даже выкинуть нельзя. Встретились у низкого дома со входом в неопознанный аттракцион и сразу отошли друг от друга на шаг. Из-за грязной шторы вышел Пьеро в берцах. Докурил и посмотрел хмуро. «Вы здесь потому, что оба мечтали о вечности? Вечностью управляю я. Что вы можете мне предложить?» «Я могу книгу, только она еще не написана». «А я могу ребенка, только он не такой, как я хотела». «Не густо. Что ж». Пьеро протер шарфом берцы. «Для вас у меня есть вот какая вечность. Ты», — он указал на нее, «посмотришь, как умрет твоя дочь и как после тебя не останется ничего. А ты», — он указал на него, «будешь смотреть, как твоими книгами топят печь и как их забывают». Они помолчали. «А есть варианты?» «Варианты всегда есть», — улыбнулся Пьеро и добавил, «пока ты жив. Но я могу предложить вам другой выход. Дам тебе», — он показал на нее, «родить сына, которого ты не сможешь воспитать, а тебе», — указал на него, «дам написать книгу, которую нашепчут другому автору. Так вы и попадете в вечность». «А что, если нет?» «А если нет, то будете перерождаться, пока не будет «да».» Они помолчали. «Или можете просто переродиться и все забыть». Пьеро пригласил ко входу в аттракцион. «А что там? Комната смеха или комната страха?» — спросила она. «А это как повезет», — усмехнулся Пьеро. «Как жить будете? Они помолчали. «У вас карусельщика не хватает на Вихре и автодроме. Я лучше здесь останусь. Не хочу забывать». Все карусельщики горят в аду. Только Кари шел мимо, танцевал, пел песни и остался. Не прогнать. А для остальных это ад. Дергать за ручку и смотреть, как другие веселятся. Но здесь столько фактуры. Я хотя бы буду знать, что могу написать великую книгу, — решил он. Пьеро достал рацию и сказал. «Елена Лунная на автодром». «А я пойду», — сказала она. «А я и не сомневаюсь», — скривился Пьеро. «Женщине ведь нужно продолжаться, пусть и не помня себя». «Да, очень правильные слова». «Ну-ну». Пьеро ругнулся, сплюнул и запустил аттракцион. Гендир всегда был прав. Управлять вечностью совсем не весело, когда каждый день одно и то же. Часть вторая с половиной. Б. Квы. К. Ноч. Юц. Так устроено, что писатели умирают гораздо чаще обычных людей. Умирают от гриппа, умирают от рака, умирают от критики. Бывает всякое. И бюрократии с ними больше, ведь убийство персонажа как будто бы тоже грех, но совершенно непонятно какой и как его правильно наказывать. Кари бесконечно крутил колесо. И времени прошло бесконечно много и бесконечно мало. Приходили новые люди, становились в очередь, получали билеты. Пришел новый писатель и сразу пошел в лотерею. Человек в мигающих кошачьих ушках и шарфе-мишуре выдувал пузыри и зазывал народ. «Чего желаете? Мыльный пузырь? Резиновую лягушку или говорящую хрюшку?» «Желаю воскреснуть, как и все». «А для чего? Трям-пам-пам». «Ну, у меня мечта. Хотел стать писателем. Да как-то откладывал». «Откладывать нужно яйца, а не мечты. Хочешь сделку? Я тебе буков в горку, а ты мне никчемную душонку». «Чувак, ты больной. Я лучше пойду». «Да стой ты, дурень. Я серьезно. Еще неизвестно, что там твою душу ждет после суда. А так хоть поживешь нормально. Продай. И делу конец». «А что даешь?» «Ну, трям-пам-пам», — смерил его взглядом и выдул облако пузырей, через которое никто посторонний ничего не слышал. «Даю миллион символов. Хороших. Их как ни складывай, все гениально. Потом помрешь? Душа моя. Она, как ни верти, никому не нужна. Так какого рожна? Беречь. А если кончится?» «Обязательно кончится, трям-пам-пам. Тогда придешь ко мне, сделаю твою душу мыльным пузырем и выдую через черную дыру в бескрайний космос». «По рукам?» «По рукам. И был день, и была ночь, и был первый контракт с издательством». Очнулся в морге. Нашел одежду, написал родным, что жив, и тут же почувствовал, что жив. Завел блог, написал о чудесном. Люди пришли, прочли и спросили, где можно прочитать еще. И он сел за книгу. До того мог только фанфики. А теперь сразу идея и сразу роман. И полюбили сразу. Даже критики критиковали как-то вяло. За оклад, а не за идею. Допечатали тираж. Потом еще один. И еще семь. Потом женился. Не на поклоннице. На обычной, которая далека от литературы. Но его устраивало. Он не хотел и дома быть знаменитым писателем. А она вообще никем особенным не хотела быть. Просто воспитывала себе их детей. Покупала кремы и напевала непонятно откуда взявшуюся песенку про вишню на елке. Вторую книгу ждал весь мир. Netflix прислал договор на экранизацию, а вместо гонорара — пустое место. Впиши, мол, все, что хочешь. Он хотел все. Книга вышла, и все изумились, как же можно вот так хорошо и так просто. Он подписал 1000 экземпляров и понял, что потратил на них 1000 букв. Перестал набирать обычные сообщения, начал записывать только голосовые. Попытался наговорить новый роман, но даже записанные за ним слова отнимались от миллиона. Он надеялся, что вовремя перестанет писать и проживет вечную жизнь. Но как только кто-то постил его цитату для статуса ВКонтакте, буквы кончались. Однажды вечером он сел в свое кожаное кресло в своем дубовом кабинете и пересчитал символы. 2 книги по 350 тысяч. Еще минус 100 тысяч на статьи, подписи, смски и глупую ругань в интернете. Итого оставалось еще 200 тысяч знаков. Мало. Жаль, что не уточнил, с пробелами или без. С издательством, конечно, контракт. Но у этого, с пузырями, неустойка страшнее. Поэтому решил отойти от дел. Не писать. И даже почти не говорить. Плевать. Пусть забудут. Ну а в мире творилось много всякой несправедливости, о которой надо писать, о которой нельзя молчать. Но все писали и говорили не так, и не о том, а он единственный знал как. Знал нужные буквы и их последовательность. Прощальной записки не оставил. Оставил рукопись на 200 тысяч знаков. Написал ее за ночь. Даже не написал, набрал, как машинистка. Подумал немного, поставил точку и умер. К черту вечность. Главное — успеть сказать. Потом хоть в черную дыру. Трям-пам-пам. Да в курсе я, в курсе. Коли сдох, как лох, полезай в пузырек. Слышь, рогатый беспредел, осади. Подошел Пьеро в берцах. Этот мой. Он согласился под гавканье заводных собачек, они свидетели. Он ради искусства. Значит, амнистия. Трям-пам-пам. Сделка в парке развлечений, святое. Он уже никуда от меня. Так ни ты, ни я отсюда никуда, чудила. Значит, ни твой, ни мой? Ничей. Будет карусельщиком напротив того. 2 писателя через 1 дорогу? Это красивый ад, трям-пам-пам. Пусть идет. Я за красоту. Часть 3. И как тут жить? Привет, сосед. Ага. И как тут жить? Да как всегда. У Балтики не воруй. Карамельки не вставай спиной. А скорее лучше вообще не разговаривай. Звать-то тебя как? Елена Лунная. Чё за херня? Такой вот ад, сосед. Фактура. Идем покажу. И они пошли посмотреть финальный аттракцион. На сцене стояло 2 старых аппарата. Испытая силу удара для мужчин и взвешивание для женщин. Люди по очереди поднимались, били нарисованному толстяку в пузо или взвешивались. Одних Пьеро уводил за правую кулису, других человек в кошачьих ушках уводил за левую. «И какие критерии?» — спросил новый писатель. «Как в рай-то?» Елена Лунная улыбнулся, почти как Пьеро, и повел нового писателя за сцену. Там люди спускались слева и справа и становились в 1 очередь. Очередь в неопознанный аттракцион в низком доме. Трям-пам-пам.